Зря сглупил с первым вопросом. Уныло покаялся Эшли. Чтобы как-то его утешить, я протянул руку, взял мертвую голову за волосы и сунул ему под нос. На срезе шеи, почти у самого основания затылка, виднелась голубая ящерка без хвоста. Хвост был отрублен гномьим топором, если так можно выразиться. Вы что-нибудь об этом знаете? Мужественно борясь с приступом тошноты, приступил к допросу молодой дворянин. Туром и не туром недоуменно переглянулись между собой. Эландер пожал костистыми плечами. Ведьмочки, устало дыша, опустились на землю. Эшли мельком глянул под косу одной, татуировки не было. Значит, это не обязательно знак слуги ведьм. Возможно, что и просто символ, посвященный особо более высокого уровня, предположил он. Я не стал говорить, что одна такая посвященная недавно ушла от нас. И ушла, между прочим, по его вине. Но тогда получается, что Сун каким-то образом связана с контрабандой ведьм. На нее это не похоже. Да и то, что сама она ведьмой не является, я знаю точно. Могу определить. Насмотрелся в свое время на таких инфицированных дарованием тайных сил и могучего волшебства. Либо с жиру бесится, либо дуры закомплексованные. Своей головой жить не могут и готовы отдать все, лишь бы ходить на костылях чужих заклинаний. Мужика бы им нормального. Да нашего брата на всех никогда не хватает. Мы же тоже хороши все, блин, герои. Нам подвиги подавай, сражения с драконами, войны, пожары, месть и кучу прекрасных принцесс в качестве компенсации за ратные труды. Кстати, кто выдумал, что все принцессы прекрасные? Наверное, тот, что первым слупил под засидевшуюся в девках принцессу целую половину королевства. Но вернемся к Сун. Итак, она не ведьма, она не предатель, она не наемный убийца, уже плюс. Плохо другое. Я не знаю наверняка, была ли эта ящерка у нее год или два назад, когда мы только познакомились. Наверное, мне бы стоило прямо про татуировку спросить. Не решился. А зря. У нас с ней вообще сложные взаимоотношения. Или наоборот, слишком простые для того, чтобы быть правдой. Я сам себе толком не могу объяснить, да и не хочу. Я Арх, а она красивая. Это все. То есть этим все сказано, и потому я никому ничего не скажу. В конце концов, физиологическую несовместимость наших видов еще никто не отменял. Похороните эту женщину достойно. В путь мы двинемся завтра. Донесся до меня командный голос моего хозяина. Малыш, это место годится для ночлега? Или же нам стоит разбить бивак выше по течению? Я отмахнулся. Мне это уж точно без разницы. После всего того, что мы здесь натворили, серые сестры найдут нас в любом месте. Удивляет лишь некоторая задержка воинов тайной полиции. Не думаю, чтобы человек из красных рукавов так быстро про меня забыл. Ведь как обещал помнить? Арк, с тобой можно поговорить наедине? Бесшумно скользнул ко мне Эландер. Гррр. Я с сомнением покосился на смущенного эльфа. Если уже все мы в одном отряде, то к чему лишняя скрытность? Остроухий картинно прислонился к стволу ближайшей сосны и заговорил, намеренно ни к кому не обращаясь, словно бы сам себе бормоча под длинный нос. Я благодарен этим грубым гномам за то, что они похитили именно меня. Всегда мечтал пойти в эпический поход с боевыми друзьями в далекие края против неумолимого врага, чтобы умереть и возродиться в легендах. А Арк, ты никогда не хотел умереть. Я имею в виду так достойно погибнуть, чтобы о тебе помнили в веках. Нет, без раздумий ответил я. Не мой стиль, я вообще не спешу с этим делом. Но тогда почему ты идешь под командованием такого недалекого человека? Он не наш, не из приграничья. Он абсолютно чужой для каждого из нас. Эльфы традиционно недолюбливают гномов, и они платят нам той же монетой с не меньшей щедростью. Вы, аархи, во все времена жили обособленно от мира. Никто даже не знает толком, сколько вас в горах. По-моему, вы и сами этого не знаете, правда? Девушки добровольно отдали себя тьме. Как бы они теперь ни пытались убежать, тьма настигнет их и заставит уплатить долг. Но кто он? Столичный житель, аристократ. Это слово всегда вызывает у меня смех. Если уж люди — голубая кровь, то кто же тогда мы, эльфы? Не иначе, как сами боги. Не пойми меня превратно. Я пойду до конца. Я не струшу и не предам. Я хочу знать, кто и зачем отнимает кровь у моего народа. Нас все меньше и меньше с каждым столетием. И даже гномы понимают, что ведьм надо остановить, пока они не захватили весь мир. Ибо в мире ведьм не найдется места никому, кроме их рабов. А мы ведь даже не люди. Они называют нас реликтовыми расами, ты слышал? Скажи мне правду. Я прошу ответа лишь на один вопрос. Аархи не умеют врать. Итак, почему ты идешь с ним? Он заплатил. Проскинув мозгами, определился я. Лицо Эландера вытянулось еще больше. Честное слово, заплатил. Один золотой. Ну, правда, из моего же кармана, но это временно. И это не принципиально. Гррр. Мы все умрем, поспешил согласиться лесной эльф и безропотно вернулся к своим прямым обязанностям. Вот получается у парня хорошо веточки собирать. Пусть этим и занимается. А вопросы задавать я и сам умею. Только от них настроение портится. Несмотря на скудность информации и жестоко выпотанной нами у ведьминой головы, некая голографическая картинка у меня все-таки начала складываться. Не сразу, медленно, но давайте пройдемся вместе по порядку. На ничейной земле, в глухих горах, где нет золота, руды и угля, решительно обосновываются серые сестры. Место для них самое подходящее. На западных склонах есть такие кручи, куда и горные козы забираются с трудом. Посылать туда армию, вытравливать ведьм как лисиц – дело абсолютно безнадежное, а очень одинокие, но великие герои на подобные мелочи не размениваются. То есть разнести обитель подколдовывающих старушек – подвиг весьма сомнительный, слава двусмысленная, а награды вообще никакой. Смысл – переться, рубиться, жечь, наводить справедливость. Значит, предположим, у них там целый храм. Но храм ведьмовской. Для нас это значит хорошо укрепленный замок, непременно черный и страшный, защищенный разной неприятной магией, зомбированными охранниками, нетопырями-шпионами, волками-оборотнями и прочей нечистью, держать которую при дворе считается признаком хорошего чародейского вкуса. Милые дамы, проживающие в этой мерзости, перепив забродившей крови или переев несвежих лягушек, решают изменить мир под свои извращенные параметры, начав с близлежащих государств. Они налаживают закупку безобидных игрушечных ведьм, исправно поставляемых народными промыслами той же Лавидии, перепрограммируют их, оживляя с помощью крови эльфов, а потом запускают к нам контрабандным товаром. По официальным каналам они бы ни за что не прошли, ибо любой таможенный маг, даже самой низкой квалификации, чувствует кровь древнего народа на расстоянии 20 шагов под любым прикрытием, пусть даже разбавленную 1 к 55.